Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа. Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым стлало к земле, горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конная стража, спрашивали у сторожей, не было ли ночью разбою. «Как не быть разбою», — отвечали сторожа, — «кругом шалят». Неохотно просыпалась Москва. Звонари лезли на колокольни. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон. Заскрипели, открывались церковные двери. Дьячок, слюня пальцы, снимал нагар с неугасимых лампад. Плелись нищие, калеки, уроды, садились на паперти. Ругались в полголоса натощак. Крестясь, махали туловищем в темноту притвора на теплые свечечки. Босой, прискочку, бежал юродивый, вонючий, спина голая, в голове еще след репьи. На паперти так и ахнули. В руке у божьего человека кусище сырого мяса. «Опять, значит, такое скажет? По всей Москве пойдет шепот». Перед самым притвором сел, уткнулся рябыми ноздрями в коленки, ждет, когда народу соберется больше. Стало видно на улице. Хлопали калитки, шли гостинодворцы, туго подпоясанные кушаками, без прежней бойкости отпирали лавки. Носилось воронье под ветренными тучами. За зиму царь накормил птиц сырым мясом. Видимо-невидимо слеталось откуда-то воронья. Обгадили все купола. Нищий народ на паперти говорил осторожно: «Быть войне и мору. 3,5 года, сказано, будет мнимое царство длиться». Вдруг закричали: «Поди, поди!» Над толпой запрыгали шляпы с красными перьями, накладные волосы, бритые зверовидные морды, ездовые на выносных конях. Народ кинулся к заборам, на сугробы. Промчался золоченый со стеклянными окнами вазок. В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная девка. На взбитых волосах войлочная шапчонка в алмазах, лентах. Руки по локоть засунуты в соболий мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монцеву. Прокатила в гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстречу, потащили в вазок шелка, бархаты. А законную царицу, Евдокию Федоровну, этой осенью увезли по первопутку в простых санях в Суздаль, в монастырь. Навечно слезы лить. Князь Роман, сын Буйносов, а по-домашнему Роман Борисович, в одном из подним сидел на краю постели, кряхтя почесывался. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку. Брита, колка, противно. Светало, мутно и скучно. В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку, шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Двор не душ полтораста. Кто у воска держит коней, кто бежит к воротам, весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину. Все минуло. Проснешься, батюшки, неужто минуло? Дико и вспомнить. Были когда-то покой и честь. Он висит на тесовой стене, где бы ничему не висеть. Голландская, ради адского соблазна, писаная, паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить. Не то насмех, не то в наказание. Терпи. Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку, шерстяные бабьи, поперек полосатые чулки, короткие штаны жмут спереди и сзади, зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде вороной парик, из него палками пыль-то не выколотишь. Зачем все это? Мишка! Мишку! Тут я! Умыться подай! Она! Прилично держи, рукань-то! Лей на руки! Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся. Противно такое бритое колючее мыть. Ворча сел на постель, чтобы надели портки. Мишка подал блюдце с мелом и чистую тряпочку. Это еще что? Зубы чистить? Не буду. Ну, воля ваша. Как царь-государь говорил, надо и зубы чистить. Бояра не велела каждое утро подавать. Кинув в морду блюдцем. Ай. Разговорчив стал. Воля ваша. Одевшись, Роман Борисович подвигал телом. Жмет. Тесно, жестко. Зачем? Но велено строго дворянам всем быть на службе в немецком платье при оланжевом парике. Терпи. Снял с гвоздя парик, неизвестно какой бабы волосы. С отвращением наложил. Мишку полез было поправить круто завитые космы, ударил по руке. Вышел в сени, где трещала печь. Снизу из поварни, куда уходила крутая лестница, несло горьким, паленым. Мишка! Да тут я! Мишка, откуда вонища? Так и... Опять кофе варишь? Царь-государь приказал боярине и боярышням с утра кофе пить. Так и варим? Я знаю, ну не скаль зубы-то. Воля ваша. За дымами, за голыми деревами постно ударил колокол. Над ржавыми главами поднялось воронье. Ай... «Ой, грехи тяжкие!» Пробормотал Роман Борисович и пошел в столовую палату пить кофе. Княгиня Авдотья и три княжны сидели в конце стола на голландских складных стульях. Парчевая скатерть в этом месте была отогнута, чтобы не замарать. Княгиня в русском темного бархата просторном летнике, на голове иноземный чепец. Княжны в немецких робах со шлепами, шлейфами. Наталья в персиковом, Ольга в зеленом полосатом, старшая Антонида в робе цвета незабвенный закат. У всех волосы взбиты, посыпаны мукой, щеки кругло нарумянины, брови подведены, ладони красные. Прежде, конечно, и Авдотье, и девкам в столовую палату и ходу не было. Сидели по светлицам у окошек за рукодельем. В летнее время в огороде на качелях качались. Приехал раз царь с пьяной компанией. На пороге оглянул страшными глазами палату. Где дочери? Посадить за стол. Побежали за ними. Страх, суматоха, слезы. Привели трех дур без памяти. Царь помял каждую за подбородок. Танцевать умеешь? Какое там? У девок от стыда слезы из глаз прыщут. Научить? Масляный, чтоб плясали минувет, польский и контрданс. Взял Романа за кафтан, не шутя тряхнул. Делать в доме политес изрядный. Запомни. Девчонок посадили за стол, заставили пить вино. И дивно, пьют бесстыжие. Недолго погодя смеяться начали, будто ему не в диковину. Пришлось делать в доме политес. Княгиня Авдотья по глупости только всему удивлялась, но девки сразу стали смелые, дерзкие, придирчивы. Подай им того и этого, вышивать не хотят. Сидят с утра разодевшись, делают плезир, пьют чай и кофе. Роман Борисович вошел в палату, покосился на дочерей, те только нагнули головы. Авдотья, встав, поклонилась. «Здравствуй, батюшка!» Антонида зашипела на мать. «Сядьте, мутор!» Роману Борисовичу хотелось бы выпить с холоду чарку колганной, закусить чесночком. Водки еще так-сяк, но чесноку не дадут. Чего-то кофе не хочу сегодня. Прохватило на крыльце, что ли? Мать,

Адмиралу дали очистительного и пустили кровь. Ничто не помогло. Ночью от сильного жара Франц Яковлевич впал в беспамятство. Все же пастор исполнил свой долг, дал глухую исповедь и причастил умирающего. Когда он вышел, Лефорт приподнялся на локтях, поняли, что он зовет мажордома. Прибежали, нашли плачущего старика в поварне. Распухший от слез, в шляпе со страусовыми перьями с булавой, мажордом стал в ногах постели. Франц Яковлевич сказал ему: «Позови музыкантов, друзей, чаши». На цыпочках вошли музыканты, не одетые, кто в чем был. Внесли кубки с вином. Музыканты, окружив постель, приложили рога к губам, и на 60 рогах, серебряных, медных и деревянных, заиграли минуэт, роскошный танец. Мертвенно-бледный Лефорт ушел плечами в подушки. Виски его запали, как у лошади. Неутолимо горели его глаза. Поднесли чашу, но он уже не мог поднять руки. Вино пролилось на грудь. Под музыку он снова забылся. Глаза перестали видеть.